Глава 9. Валентина. Бьорн живет как аскет. В его комнате нет лишних вещей, только бумаги, ноутбук и небольшой набор одежды, которую он любит разбрасывать. Я не выдерживаю и собираю его джинсы и майки с пола, нахожу для них плечики в шкафу. Скомканное полотенце отправляю в ванную комнату, где на туалетном столике лежит мой крем. Я беру его в ладони и безотчетно улыбаюсь. Он пользовался им, может отнекиваться сколько угодно. Я поймала его с поличным. Я ставлю чайник, чтобы передохнуть, и вдруг замечаю, что давно успело стемнеть. Время пролетело незаметно, пока я сверяла столбцы с цифрами. Может, мне нужно уйти? Рабочее время кончилось, а я в его личной комнате. Хотя он сам меня сюда привел. Да и не хочу я уходить. Наоборот, я хочу, чтобы Бьорн побыстрее вернулся. Ох. Я прикладываю пальцы к губам, вспоминая его терпкий поцелуй. Я не ожидала, что он случится, но это было по-настоящему прекрасно. Он исцелил меня за одно мгновение. Всего лишь одно прикосновение, и я забыла свои страхи. Я так боялась, что моя травма окажется прочнее, что любая близость будет рождать внутри панику, что... Я не могу толком сформулировать, но главное, что мои опасения не сбылись. Судьба действительно сжалилась надо мной и послала удачу после всех несчастий. Щелкает замок. Я порывисто оборачиваюсь, будто это может быть кто-то другой. К счастью, никаких сюрпризов. На пороге показывается Бьорн. Он проходит в комнату и закрывает за собой дверь. Молчит. «Как ты?» Я догадываюсь, что он окончательно вымотался. Я подхожу к нему и осторожно провожу по плечу. Я свела все данные в график, сохранила на рабочий стол. Файл — медсестра. Мне показалось это остроумным, но сейчас глупым. «Хорошо». Он кивает. Бьорн проходит мимо меня, направляясь в центр комнаты. Воздух, потревоженный его движением, чиркает по носу, и я улавливаю запах алкоголя. «Иди сюда». Он хватает меня за локоть и тащит за собой. Шок ударяет в висок наотмашь. Я не успеваю ничего осознать, как Хансен бросает меня на кровать. Он надвигается и начинает расстегивать рубашку. Его сильные пальцы злыми рывками выдергивают пуговицы из петель, а его дыхание становится густым и обволакивающим. Я оцепенею из-за его грубости, в которую до сих пор не могу поверить. «Бьорн, нет!» «Чего тянуть?» Острая усмешка кривит его губы, те самые губы, которые так нежно и правильно целовали еще утром. Бьорн переносит ладони на ремень брюк. Я вижу, как наливаются его рельефные мышцы. Он часто дышит, и каждый выдох — как плевок. Накачанная грудь вздымается. Я поднимаю глаза выше, по мощной шее с выпирающим кадыком, по темной щетине, заточенным скулом и жесткой складке между бровей, и пытаюсь увидеть перед собой прежнего Бьорна. Но картинка ломается. Это он и не он одновременно. «Я не могу так». Я качаю головой. «Мне надо срочно встать с кровати. Я уже чувствую, как в груди зреет истерика. Еще чуть, и она выплеснется неконтролируемым потоком». «Можешь». Бьорн придавливает меня уверенным голосом, а потом собственным телом. Он наваливается на меня, разводя коленом мои ноги. Матрас прогибается под его массивным весом. Я проваливаюсь глубже, почти что в бездну. Меня обжигает его каменное тело, а мужские выдохи действуют как ток. Только разряд зашкаливает. Он мучает меня, а не возбуждает. «Хватит ломать комедию», — произносит Бьорн, касаясь губами моего виска вместе с влажным поцелуем. «Я все знаю, Валентина. Ты отлично отыграла свою роль. Я поверил каждой мелочи. Наивная, нежная». Все в точку. Я повелся. Если бы не та запись. Он снова усмехается, а его ладони дергают мою майку наверх. Я выбрасываю руку наверх и со всей силы прикладываю его по щеке. Я отворачиваюсь, закапываясь лицом в подушку. Прячусь, потому что чувствую, что больше не могу сдерживать слезы. Меня прорывает. Я перестаю понимать, где я и с кем. Все смешивается. Прошлое и сегодня. И мне становится тесно в груди. Как будто вокруг одни осколки. Мои слезы и заикающиеся выдохи, мои воспоминания и те мгновения, которые я так надеялась оставить в Москве. Рык Бьорна возвращает меня в реальность. Он встряхивает меня. Наши взгляды вдруг пересекаются, и в нем неожиданно потухает вся злоба. Я буквально вижу, как его огненные эмоции превращаются в пепел. «Ты дрожишь», — кидает он. «По-настоящему?» «А как я могу еще дрожать? Ты пугаешь меня, Бьорн!» Я снова отворачиваюсь, пытаюсь выползти из-под него, на тело едва слушается меня. Кажется, я до сих пор плачу. Какое-то безумие. Я не могу принять все то, что сейчас происходит, и даже зажмуриваюсь, чтобы не видеть лица Хансена. Я хочу исчезнуть. Просто раствориться в воздухе. До этого я мечтала спрятаться ото всех, но теперь, мне кажется, этого мало. Надо самой превратиться в пепел. «Бросай это, Валентина!» — хрипит он, обхватывая пальцами мой подбородок и заставляя вновь посмотреть на себя. «Расскажи мне правду, как есть!» Он подтягивает одеяло, чтобы укрыть мое тело. В его сильных ладонях снова деликатность, а по глазам видно, что я напугала его. Или шокировала. Он протрезвел за несколько мгновений и снова напоминает того Бьорна, рядом с которым я не боялась остаться наедине, в плечо которого уткнулась в первый же день, задремав в вертолете. «Говори», — нажимает он. Бьорн проводит шершавыми подушечками по моим щекам, собирая слезы.